В тишине заснувшего дома мирно отбивали ход настенные часы. Дочки спали в детской. Софья Петровна, высказав все, что она думает о сыскной полиции вообще и ночных возвращениях мужа в частности, легла в постель одна. Даже Глафира угомонилась и дремала на своих палатях на кухне. В доме не спал только Ванзаров. Он запахнулся в мягкий персидский халат и устроился в уютной гостиной, даже не зажигая настольной лампы. Сидеть за рабочим столом совершенно не хотелось. Уже второй день Родион Георгиевич пребывал в состоянии скаковой лошади. Правда, линия финиша, вместо того, чтобы приближаться, убегала все дальше. Мало того, что к трупу Марии Ланге прибавился труп профессора, мало того, что особый отдел требовал любой ценой найти Уварову, каким-то образом причастную еще и к другим событиям, но и сам сыщик второй день ощущал глубокую растерянность. Логика рассыпалась на кусочки. Уварова, Савская, Серебряков, англичанин, дворник, эта проклятая Сома спутались в необъяснимый клубок. Поначалу все указывало на виновность профессора. Мария лежала возле его дома, а Серебряков солгал, что в ночь накануне преступления находился на новогоднем балу. Но через три дня кто-то постарался, чтобы профессор навсегда исчез в Невской проруби. Ванзаров теперь уже не сомневался, что в квартире Серебрякова, из которой вынесли даже мусор, нарочно оставили эту домотканку. Неизвестный очень хотел запутать следы. Видимо, этот кто-то был очень близок к профессору. Иначе зачем неизвестная дама в вуале забрала из ателье негатив фотографии, единственную улику, указывающую на других возможных участников дела? Затем неожиданно открылось и то, что Надежда Уварова являлась агентом особого отдела полиции и, более того, совершила убийство офицера. Значит, скорее всего, именно Уварова ходила за негативом и была организатором двух преступлений. Правда, как ей удалось их осуществить, понять невозможно. Далее выяснилось, что и вторая дама розыску не менее интересна. Назвавшись Еленой Савской, она делает из английского дипломата послушного раба. После общения с ней скоропостижно умирает совершенно посторонний человек, Эдуард Сивиер. К счастью, родственники по какой-то причине не заявляют в полицию. За этой жертвой следует вторая, Ричард Эпсворт, сын пивного магната. Следовательно, виновность Надежды Уваровой как минимум должна разделять загадочная Елена Савская. Но это еще больше запутывает дело. Ведь следов Савской нет. Нет ни в одном убийстве, даже косвенно. А несчастные английские подданные, ставшие жертвами, никоим образом не связаны с профессором. При этом Савская почему-то не приходит на запланированное свидание с Брауном. Где сейчас находятся обе дамы, неизвестно. Им с легкостью удалось уйти от филеров Курочкина. Отправив Брауна, Джуранский доложил Ванзарову результат своих поисков. Он нашел трактир, в котором любил бывать дворник Пережигин. Это заведение Степанова на 14-й линии. Половые дворника хорошо знают и уверяют, что Степан не был у них с Нового года. Вот в декабре он здорово пил с вологодскими ледорубами, которых арестовала полиция. На предъявленной фотографии Уварову половые не узнали. Значит, кто и где подсыпал санотворное Пережигину в ночь, когда Серебрякова отвели к проруби, тоже неизвестно. Что же остается? Как это ни печально признать, но единственной ниточкой, связывающей всех участников этих событий, оказывается Сома. Может быть, прав Лебедев, и профессору удалось найти нечто, ради чего люди пошли на преступление, а сам он поплатился жизнью. Что же это за состав? В чем его сила? Почему хитрый Бадмаев сделал вид, что ничего не знает о Соме? Что вычитал в древних книгах Александр Владимирович Серебряков? В глубине квартиры часы отбили четверть первого. Чувствуя себя совершенно разбитым, Родион Георгиевич решил идти спать. Он приподнялся с кресла, и в этот момент оглушительно зазвенел телефон. Сыщик стремглав бросился к аппарату через гостиную и дернул с крючка рожок. «Ванзаров слушает», — прошептал он в воронку амбушюра. Где-то на том конце проводов щелкнуло. «Слушай меня внимательно». произнес глухой, сдавленный голос. «Кто говорит?» Стараясь быть спокойным, спросил Родион Георгиевич. «Ты больше не прикоснешься к тому, что не имеешь права знать», — с холодной угрозой произнесла трубка. «Я не понимаю, о чем вы. Если не прекратишь поиски уже завтра, неотвратимое возмездие падет на тебя и твою семью». Ванзаров пытался запомнить голос, но неизвестный умел хорошо маскироваться. Так говорить мог кто угодно. Хоть Бадмаев, хоть дворник Пережигин, звук, кажется, шел через тряпку. «Я ничего не понимаю. А кто вы?» Сыщик решил потянуть время. «Берегись. Погибнут твоя жена и дети. Ты получил предупреждение». «Да как вы смеете?» — начал Ванзаров. Но трубка замолчала.